пирамида Хефрена. Рядом с большой пирамидой Хеопса на расстоянии 160 метров стоит пирамида Хефрена, сына Хеопса, высотой 136,5 метров, а длина одной стороны 210,5 метров. Ее построили на 40 лет позже. Пирамида со стороны кажется центральной и выше всех остальных пирамид. Это за счет того, что ее основание находится на более высокой отметке. В пирамиде две погребальные камеры. В одной из них до сих пор стоит пустой саркофаг из гранита с разбитой крышкой. На пирамиде сохранились 22 ряда облицовки из розового гранита. Очень хорошо сохранился нижний храм пирамиды Хефрена. Этот храм имеет форму квадрата со стороной 4,5 метра. Построен он из больших блоков гранита. Два входа в храм охраняли, по всей вероятности, 4 сфинкса. От обоих входов ведут узкие коридоры в гипос. Раньше в зале стояли 23 статуи сидящего фараона. Но до наших времен сохранилась только одна статуя, и сегодня она находится в Египетском музее. Полы в храме сделаны из алебастра.